54. Николай Абрамов, 12 лет. Абрам, работник 1 взвода 1 роты, из рабов. 55. Майя Докучаева, 12 лет. Майя, командир 2 взвода 1 роты сельхозработников. Должность чисто номинальная. Майя почти все время проводила на пасеке у кошака, и в родной Малиновке появлялась наездами. Но нашу пасеку тоже приравняли к сельхозработам, и, потому, и ей, соответственно, дали звание. 56. Ульяна Нечаева, 8 лет. Улька, работница 2 взвода 1 роты. Маленькая Улька в отсутствии Майи тянула на себе всю работу по нашей пасеке. Ей, конечно, помогали, но все равно. 57. Станислав Никулин, 8 лет. Стасик, работник 2 взвода 1 роты. Стасик из Малиновки, приручивший собаку, несмотря на юный возраст, наивно по-детски ухаживает за Улькой. Прижился в домике у Майи и во всем помогает обеим девчонкам. 58. Григорий Леонов, 7 лет. Маугли, работник 2 взвода 1 роты. Новенький, из найденышей в Заозерном, тоже прибился ко внешне суровой Майе. Не отогнать теперь. 59. Регина Маслова, 12 лет. Резина, командир 3 взвода 1 роты сельхозработников. Верная приспешница и подружка Кобры, с которой они вместе попали на заправку, а потом вместе содержали лесоповал. После назначения Кобры на должность комрота ей тоже досталась командная должность. Несмотря на возраст, она все равно была куда лучше этих замученных рабов. 60. Дарья Курочкина, 12 лет. Цыпа, работница 3 взвода 1 роты, из рабов. 61. Филипп Мещеряков, 12 лет. Филя, работник 3 взвода 1 роты, из рабов. 62. Анатолий Третьяков, 11 лет. Малек, работник 3 взвода 1 роты, из рабов. 63. Сандра Бадани, 12 лет. Цыган, бригадир, командир 2-й роты сельхозработников. А вот 2-й цыганенок, тот, которого брал я, и который был раненым, сумел сделать правильные выводы и в бутылку не лез. Расправа над его товарищем в этом очень помогла. И, когда возникла все та же проблема с комсоставом, бывшие рабы к командованию оказались совершенно не приспособлены, возникла идея поставить его. И знаете, все сразу заработало. Все-таки слушаться цыгану рабов уже в подкорку было оказалось прописано. 64. Андрей Агеев, 14 лет. Агей, командир 1 взвода 2 роты сельхозработников, из рабов. Про лидерские качества взводных вы уже знаете, но и без них тоже никак не обойтись. 65. Алексей Носов, 13 лет. Нос, работник 1 взвода 2 роты, из рабов. 66. Мария Константинова, 12 лет. Дырка, работница 1 взвода 2 роты, из рабов. 67. Анна Смирнова, 12 лет. Нюша, работница 1 взвода 2 роты, из рабов. 68. Кристина Маркина, 14 лет. Крыса, командир 2 взвода 2 роты сельхозработников, из рабов. Точно так же должность, только из-за возраста. 69. Юлия Майорова, 13 лет. Майми, работница 2 взвода 2 роты, из рабов. 70. Анастасия Гончарова, 12 лет. Гончая, работница 2 взвода 2 роты, из рабов. 71. Ирина Чижова, 11 лет. Чижик, работница 2 взвода 2 роты, из рабов. 72. Наталья Чуприна, 11 лет. Чупа, командир 3 взвода 2 роты сельхозработников. Чуете остроту кадрового голода, если даже бывшие диссидентки, не желавшие работать, получают должность комвзвода? 73. Инга Копылова, 13 лет. Тортила, работница 3 взвода 2 роты, из рабов. 74. Любовь Шубина, 12 лет. Шуба, работница 3 взвода 2 роты, из рабов. 75. Алена Смолина, 12 лет. Даст, работница 3 взвода 2 роты. 76. Анастасия Егорова, 10 лет. Настена, бригадир, начальник 3-й молодежной роты сельхозработников. 77. Михаил Соловьев, 7 лет. Мишеня, командир 1 взвода 3 роты сельхозработников. Храбрый мальчик Миша, которого мы спасли тогда в Заозерном, верный и самый старательный ученик Кирзы. Весь 1-й взвод 3 роты — это и есть тот самый скотный двор, чуток разросшийся, но, до сих пор, маловатый для такой большого анклава. 78. Юлия Субботина, 7 лет. Джули, работница 1 взвода 3 роты, одноклассница и лучшая подружка Мишини. 79. Алексей Козырев, 8 лет. Козырь, работник 1 взвода 3 роты, старичок, еще из дикарей левашовских. Как-то он с остальными не очень контачил. А вот с Мишеней сдружился. Причем, лидер в их компании младший, но более решительный Мишеня, 80. Семен Субботин, 4 года. Сема, работник один взвода 3 роты, ну, работник из младшего братишки Джули чисто номинальный, конечно же, вот только куда его девать, в детсад он идти категорически отказывался, не расставаясь с сестрой, так и тусовался на скотном дворе, 81. Иван Изварин, 8 лет, круглый, командир 2 взвода 3, молодежной роты сельхозработников, талантливый малыш из Левашовских, в первое время имел проблемы, попавшись на воровстве продуктов, но со временем раскрыл свои сельхозталанты и стал правой рукой на стены по агровопросам. 82. Ксения Шинкаренко, 8 лет. Ксю, работник 2 взвода 3 роты, из бывшей команды Толстого. 83. Оксана Погребняк, 7 лет. Окси, работник 2 взвода 3 роты, из бывшей команды Толстого. 84. Александр Кузнецов, 8 лет. Кузя, работник 2 взвода 3 роты, из Васькиной команды. 85. Родион Пономарев, 10 лет. Родя, командир 3 взвода 3, молодежной роты сельхозработников. Из новеньких, перебежчик от Гвоздя, ищет лучшие доли. Все-таки наши газеты и радио делают свое дело. 86. Анатолий Хватов, 9 лет. Хват, работник 3 взвода 3 роты, из команды Совы с Малиновки. 87. Игорь Чертанов, 9 лет. Черт, работник 3 взвода 3 роты, из новеньких найденышей. 88. Александра Девятого, 8 лет. Саша, работник 3 взвода 3 роты, из Васькиной команды. В общем, с появлением бывших рабов, несмотря на появление большого количества работников, возникла новая проблема, не менее сложная. Недостаток младшего командного состава. Сами видите, кого ставить во главе четверок приходится. Не от хорошей жизни. Легко сказать «ставь своих старичков», а кого? Все старшие заняты по самое не могу. Как правило, на нескольких работах одновременно совмещают. А средняя возрастная группа, кто побойчее, уже и так при деле. А те, кто остаются, на должность командиров не годятся, точно так же, как и рабы. Вот и крой состав, как знаешь. Находи внутренние резервы. Банно-прачечный комплекс. 89. Светлана Машнина, 13 лет. Мотня, командир банно-прачечного взвода. Пришлось создавать и такое подразделение. Баня у нас теперь каждый день топится. На территории кафешки Петрович был очень классный банный комплекс организован. Его-то под общественную баню и пустили. А ходит туда по графику подразделениями. А в обязанности банно-прачечного взвода входит натаскать воды, протопить баню, стирка всего белья. Понятно, что не вручную. Вручную одним взводом не справились бы. Выделили им один из микрогенераторов. Так что насос качает воду с колодца, а потом стиральную машинку подключают, одновременно, и то не тянет генератор. Мотне назначение на эту, вроде как, командную должность, явная ссылка и понижение после скандала с голой вечеринкой. 90. Екатерина Кашина, 13 лет. Каша, работник банно-прачечного взвода. 91. Дарья Смирнова, 11 лет. Вошка, работник банно-прачечного взвода. 92. Татьяна Зимина, 10 лет. Зима, работник банно-прачечного взвода, из новеньких найденышей. Образование. 93. Любовь Смехова, 14 лет. Мамлюба, начальник пиццастова, учитель старших классов. 94. Валентина Глазкова, 12 лет. Пискля, учитель средних классов. 95. Кира Самова, 10 лет. Кира, воспитатель старшей группы детсада. 96. Татьяна Беглова, 10 лет. Мама Таня, воспитатель младшей группы детсада. 97. Анна Гагарина, 8 лет. Аня, помощник воспитателя младшей группы детсада. На самом деле педсостав не ограничивался этой пятеркой. Учителями работали практически все старшие ребята. Я, Эльба, Немец, Васька, Крачка. Но именно эта пятерка занималась этим, так сказать, на постоянной основе. Дети младше 10 лет, 31 человек. Там выше уже попадались детишки в списках, но не все нашли себе место во взводах. Часть осталась просто детьми. 98. Елена Шейна, 10 лет. Шея, ни на что не годная мамка из Левашовских. Даже Вошка оказалась лучше этой. А это, сущий ребенок, не идет ни в какое сравнение с ее одногодками Настей или мамой Таней. 99. Владислав Стрекаловский, 9 лет. Стрекозел, из команды Совы с Малиновки. Основной кандидат на пополнение учебного взвода, если Башка уйдет, так из него, оставив взвод на Ярика. 100. Светлана Чумакова, 9 лет. Чума, из новеньких найденышей. 101. Ольга Березина, 9 лет. Береза, из команды Совы с Малиновки. 102. Вадим Работин, 8 лет. Вжик, из семейства Мамлюбы. 103. Александр Сергеев, 8 лет. Шустрый, приятель Вжика из Левашевских дикарей. 104. Елизавета Николаева, 8 лет. Лиза, из команды Совы с Малиновки. 105. Полина Соболева, 8 лет. Поля, из новеньких найденышей. 106. Агния Чернова, 8 лет. Агния, из новеньких найденышей. 107. Галина Щепкина, 7 лет. Щепка, сестра Щепы. 108. Борис Захаров, 7 лет. Заяц безбилетный. 109. Кирилл Кусков, 7 лет. Кипиш. 110. Артем Савин, 7 лет. Савва, из команды Совы с Малиновки. 111. Ева Краснова, 7 лет. Ева, из новеньких найденышей. 112. София Миронова, 7 лет. Соня, из семейства Мамлюбы. 113. Марк Самойлов, 6 лет. Марк, из новеньких найденышей. 114. Александра Серова, 6 лет. Саша Грей, из новеньких найденышей. 115. Есения Андреева, 6 лет. Сенька, из новеньких найденышей. 116. Сергей Мочалин, 6 лет. Сопля, из Васькиной команды. 117. Анна Воронцова, 6 лет. Ворона, из новеньких найденышей. 118. Алексей Просорупов, 6 лет. Леха, из Смповцев Толстого. 119. Андрей Лаптев, 5 лет. Андрей, из моего семейства. 120. Олег Груздев, 5 лет. Алька, младший Рыжик. 121. Артем Бондарев, 5 лет. Тема, из семейства Чупы. 122. София Зотова, 5 лет. Соня, из семейства мамы Тани. 123. Мария Олейникова, 5 лет. Маша, из семейства Мамлюбы. 124. Виктория Сазонова, 5 лет. Вика, из новеньких найденышей. 125. Елена Сухова, 5 лет. Сушка, из семейства Киры. 126. Алиса Бобрина, 4 года. Племянница тетки. 127. Владимир Касаткин, 4 года. Касатик, из команды Совы с Малиновки. 128. Семен Басов, 4 года. Бес, из новеньких найденышей. 129. Дмитрий Ежов, 4 года. Ежик, из новеньких найденышей. 130. Константин Зотов, 3 года. Костя, близнец из семейства мамы Тани. 131. Кирилл Зотов, 3 года. Кирилл, близнец из семейства мамы Тани. 132. Ева Фирсова, 3 года. Ева, из моего семейства. 133. Мария Смыслова, 3 года. Тихая Маша, из моего семейства. 134. Андрей Матросов, 3 года. Из команды Совы с Малиновки. 135. Анна Суворова, 2 года. Из семейства Чупы. 136. Анастасия Кружилина, 2 года. Настя, из семейства Бестолковой Шеи. 137. Виктория Молчанова, 2 года. Вика, из семейства Киры. 138. Даниил Смирнов, 1 год. Данилка, родной брат Вошки. Как нетрудно убедиться, самых младших почти не было. Ну не выживали они сами по себе. Только в составе семейств, если какая сердобольная девчонка пожалеет малыша. И, чем младше ребенок, тем меньше шансов у него выжить, увы. И да, если кто-то искал в списке Толстого, то напрасно. После того, как Кобра получила ранение и больше не могла выполнять обязанности начальника лесоповала, я закрыл тот объект, а Толстого отпустил на все четыре стороны. Ну а куда его? Понять и простить? Увольте. Убить? Я тоже пас. Он, конечно, крыса и предатель, но смерти я ему все-таки не желаю. Остается изгнание. Благо, после проведенной операции по краже медика, возможности Толстого поднасрать нам сильно упали. Так что пускай идет с Богом. Глава 42. Настроение с самого утра было приподнятое. А чего мне не радоваться-то? Погода просто супер. Лето, жара. Детишек из котлована не выгонишь, а надо работать. На огородах постоянная возня. То полив, то прополка, то жука колорадского собирают. А там и клубника подошла. Благодать. Новенькие успешно притираются к коллективу. Даже этот цыганенок, насчет которого у меня были огромные сомнения, как-то прижился у нас. Честно говоря, я был на все 100 уверен, что он сбежит. Может еще чего и утащит напоследок. С этой мыслью я ему и давал должность, раз уж не пристрелил сразу, нехай бежит, но нет, тот сидел тише мыши и никуда от нас убегать не собирался. Это только потом выяснилось, что до появления у цыган рабов, он сам был там на положении полураба, все ему припоминали, и нечистую кровь, он полукровка, от русской матери, и не самый бойцовский характер, а еще, самое главное, отсутствие извечной цыганской наглости. Нет, она у него была, но, по сравнению с остальными, в общем, жалкое существование он там влачил. Касты не касты, но своя иерархия в таборе была жесточайшая, и он был в самом низу пищевой пирамиды. Так что жить по-настоящему он начал только тогда, когда у табора появились рабы. Еще более низкая ступень. Сандра не был святым и тоже, и девок валял, и парней унижал, но и не сильно со всем этим выступал. Только, чтоб показать, что он уже не муля, не самый низший, есть и пониже. Особо же не усердствовал, чтоб у остальных не возникло мысли. А чего это Сандра развыступался-то тут, давно ли сам веником летал, а ну-ка заземлить его обратно, а то воспарил как. В общем, после того, как мы лишили клан цыган всех рабов, возвращаться ему к ним ну совершенно не хотелось. Опять, да на самое дно, нет уж, увольте. Так и прижился постепенно, тем более, что цыган мы таки дожали. После той памятной вылазки они только дней 10 продержались, не больше. Даже вернувшийся в Рыбково экспедиционный корпус из десятка бойцов с младшим сыном Бара ситуацию не исправил. Мы обложили их, не давая носа высунуть за пределы подворья. Натурально, в осаду взяли. На крупные отряды мы не нападали, а вот стоило кому из них в одиночку за пределы выйти, и все. Потеряв трех своих бойцов, Бара вообще запретил им покидать подворье и сменил тактику. Теперь на наблюдательные пункты выходили цыганские девки. Бара верно рассудил, что девок эти русские убивать не станут. Мы и не убивали, зато выкрадывали их прямо с наблюдательных постов. Все эти сомнительные трофеи уходили старику на КМЗ. Ах да, я ж не рассказал, кто так хулиганил-то. В основном, как раз, кмзовцы. И мы, да-да, взвод Шрама, по-прежнему, все время проводил в Рыбково за наблюдениями. Шрам с Лешим натаскивали девчонок, и также для силовой поддержки там же находился один из взводов вместе с немцем. Попеременно, то роновцы, то тёмовцы. Немец их тоже натаскивал и обучал на практике. Так что один взвод стоял на КПП у кольца, а второй с немцем полевую практику в Рыбково проходил. Ну и князевцы, конечно, были. Все тот же Мамон со своими разведчиками, да Сафрон пару раз с ребятами подключался, а, в основном, справлялись сами. Как я уже сказал, в открытые столкновения мы не ввязывались. А вот жизнь Ромалом отравили конкретно. Вот цыгане и не выдержали всего этого. Чавила травылы, да, именно. И, три дня назад, собрав скраб на машины, всем табором перекочевали в Восточный, к Шварцу. Победа. Нам же достался обезлюдевший район с горами неубранных трупов, но, при этом, почти совершенно не разграбленный. Это ли не сказка? Нет, магазины и кафешки, разумеется, вынесены-то были напрочь. Уж тут цыгане своего не упустили. Вынесли все ювелирные магазинчики и комиссионки. Дорогую технику, тоже. Те же компы зачем-то, а вот действительно ценное. Князь и старик торговались между собой. Я же был там так, сбоку бантик. Но, даже, от тех крох, что мне перепадало, у меня глаза на лоб лезли. Что, например, сказать про 16-тонный автокран «Ивановец» на базе КАМАЗа, занявшего свое место в нашем автопарке, или экскаватор ЧЛМЗ-310-1, или три новеньких пазика из автобусного парка, или пилорама, вместе со всем оборудованием и пиломатериалом. Для князя это все, уже пройденный этап, мелочи, а для меня, реально выход на новый уровень, на который князь меня буквально втягивал за уши. А взять, например, один из детских садиков, отданным мне на разграбление, это ж клондайк, или школа, например, да мне, если надумаю оттуда все вывозить, даже поставить все некуда, это ж такой Кузьмина, а для князя это все, уже мелко, он эту стадию перерос, он уже районами города мыслит, да, а Рыбково богатый кус, по части медицинских учреждений на душу населения, самый жирный в городе, поликлиник, больниц, медцентров там просто прорва, включая самые шикарные, вроде новенького перинатального центра, где работала наша новый медик, или центр травматологии и ортопедии имени Елизарова. Уникальнейший же объект, неповторимый. Во всей России второго такого нет. Да что в России, во всем Союзе такого не было. И все это, князю. Не знаю, как он там со стариком договаривался, но вся медицина князю отходила. А, ведь даже для князя этот кусок тоже великоват. Ну не потянуть такие нагрузки. Вот и остается ему только сливки со всех объектов снимать, да архивировать все непригодившиеся до лучших времен. Да и мне, похоже, схожим образом придется поступать. Огромен кус, не проглотить за раз. Ох, чую я, это Рябкова еще не один месяц осваивать будем. Но не только это причина для праздничного настроения. У нас же вчера начался-таки открытый чемпионат Введенского княжества по футболу. Все как полагается, с матчем открытия, с фейерверком вечером, и радиовещанием в прямом эфире на всех, ага, на обеих доступных, радиостанциях. Всего в чемпионате участвует 6 команд. Князевский армейский штурм вчера и играл, как раз, в матче открытия с сычевским полетом Чебана. Сегодня в 2 часа дня играют опять же введенские агроилесы из Просвета, хотя там все те же введенцы тоже. Ну а в 4 часа, последняя пара, мы на выезде играем с последней введенской командой, девы. Да-да, чисто девичья команда. Ну не хотят девчонки ни в чем своим парням уступать. Вот потому, наверное, и команду свою создали. Вот с ними мы сегодня и играем. Шиша, ну ты где? Ко мне заглядывает возбужденная Эльба. Мы и автобусы уже подогнали. Можно начинать грузиться. Вы купальщиков всех из котлована выловили? Усмехаюсь я краешком рта. Да ну их, надувается девчонка. Их только всех разгонишь. Полчаса прошло, глядь, а они снова в воде. Ну так жарко же. Соглашаюсь я, а ты зря торопишься. До матча еще 5 часов. Если сейчас ехать, то перенервничаете все. Ну можно на тот матч посмотреть. Как лес с агро играть будут? Можно. И всю энергию выпустить раньше времени. Нет уж, пускай ребятишки купаются. Как раз, к вечеру жара чуть спадет. Тогда и поедем. Спадет она, как же, буркнула Эльба, уже уступая. До самой ночи жара стоит. Тем более, отрезал я, пусть ребятишки веселятся. Пойдем лучше и мы искупнемся. А то и правда, дышать нечем. И мы действительно идем купаться на котлован. Скорее, конечно, на канаву. Длинную и вытянутую, метров 100 длиной и где-то 8 шириной. С одного края стояла насосная станция, качавшая воду из этого котлована по всем участкам на полив, а с противоположного конца мы и устроили купальное место. О, купальное место, это моя гордость. В принципе, ребята были готовы купаться даже в необорудованном, лишь бы к воде, и купались и копались таки тут еще и до беды. Но, если у тебя больше сотни малолетних купальщиков, рвущихся в воду, то грех было пожалеть пару дней на обустройство купальни для них. Во-первых, еще лопатами, экскаватора тогда еще не было, были срыты чересчур резкие берега и дно с той стороны, где купались. Все-таки у нас слишком много совсем мелких детишек, не умеющих плавать. Не совсем лягушатник, конечно, но, по крайней мере, дети не погружались сразу по шею, только шаг ступив от берега. Постепенно заходили. Ну, а тем, кому поглубже надо, вон, плыви по всей длине, аж до насосной станции. Во-вторых, вокруг входа в воду была постелена пленка, чтоб трава не росла, а на нее ровным слоем, довольно приличным, надо сказать, был насыпан песочек. Опять из Малиновки несколько раз машину пригонял, зато получился настоящий полноценный пляж. Да что там говорить, мы даже пару кабинок для переодевания там поставили, и, вдобавок, туалет соорудили. Раскрасили все в яркие жизнеутверждающие цвета, чтоб у детишек настроение только при одном взгляде вокруг улучшалось. Праздничное, чтоб, было. Вот, казалось бы, ну зачем, зачем я трачу такие силы на ненужные, в принципе, для выживания вещи, то горку ледяную с малыми строю, которая растаяла буквально через несколько недель, то лабиринт в детсаду сооружаю, когда у меня и без того забот не вздохнуть, кинопередвижку, опять же, или вот с пляжем до купальни заморочился. Зачем все это? А я просто хочу сохранить для малышей их детство. Уж очень быстро приходится взрослеть ребятам. Вон, с 11 лет в войска принимаю. Пусть хоть самые маленькие наши детишки порадуются. Сохранят, так сказать, свое детство. У князя все не так, там все строже и рациональнее. Даже развлечения, типа кино, строго по графику и как поощрение. И вообще, там все неуловимо отдает чуток казармой. Не так вот, чтоб прямо ать два левой, но что-то такое в воздухе все равно чувствуется. Вон те же мои ученики-сварщики мне признаются, что у нас тут в Малиновке как-то все уютнее. По-домашнему, что ли? Я, признаться, услышав подобное, удивился. По-домашнему тут было, когда нас трое было, четверо. Да, даже, когда до десятка разрослись, еще умудрялись вечерние посиделки устраивать. Вот тогда было да, уютно, и по-домашнему, все свои. Но потом народу стало больше, ребятишки пошли кучковаться по интересам, делиться и разбредаться. И вечера уже не те. Но вот поди ж ты, по словам учеников, какая-то неуловимая атмосфера домашности все равно сохранялась. И дети это чутко улавливали. Недаром же князевские ребята, с которыми он приезжал на бал, так и зачастили к нам с визитами. И по телефону постоянно девчонкам названивали. И мои сварщики вон тоже все рвутся сюда. Нравится им тут, это ли не лучшая похвала мне, как руководителю поселка. Вот и этот самодельный пляж и купальня, тоже один из центров притяжения поселка, куда ребятишки идут с радостью, рвутся сюда при первой же возможности. Так же, как в клуб с библиотекой, или в кинозал, а еще, на футбольное поле. За купанием время пролетело незаметно, что и было главным фактором. Нечего сидеть как на иголочках и нервничать, велик шанс перегореть до матча, и уже пора выдвигаться. Наступает таки очередь автобусов, подготовленных Эльбой еще с самого утра. Грузимся все, вот натурально все. Весь анклав едет в Веденку болеть за своих. Остается только караульный взвод, вновь поделенный на 4 объекта, 2 заправки и блокпост. Ну и Гайка, как дежурная на телефоне, тоже. И Пышка кого-то из своих оставила на хозяйстве, а то все растащит тут. И еще, короче, так-то посудить, много народу остается. С десяток, наверное, не меньше. И все критически важные посты под присмотром. Просто так уже всем табором не снимешься и уедешь. Врастаем в территорию. Намертво уже. Не оторвешь так просто. Но, кроме тех, кого никак не оторвать, все остальные едут. Как-никак сегодня дебют нашей команды. И противник не самый сильный. Я слышал, что девчонок в Веденских вообще за противников не считают. Типа, да мы их сейчас одной левой. Очень зря, на мой взгляд. Противника никогда нельзя недооценивать. А девчонки у князя боевые. Ну, по крайней мере, те, кто в команду вошел. Так что, как бы нам не осрамиться в итоге-то, мы приезжаем всем своим кагалам на 3 автобусах, не считая газели с командой, где-то за полчаса до матча. И тут уже приходится торопиться, чтоб всем разместиться на заранее выделенном нам секторе трибун. Да, кстати, тут есть трибуны и сектора. Мне ли не знать-то, сам же делал все здесь, вместе с нашей бригадой строительной. Князь реализовал таки свою задумку по соревнованию. Кто построит лучший стадион, я или Купер, бригадир его строительной команды. Так что, строилось одновременно 2 стадиона. Я строил для девчачьей команды, как раз, мы на выезде играем первый матч, а Купер для лесников на просвете. А я уж постарался, просто сколотить лавки для зрителей мало. Тут действительно невелика наука. Нужно же сделать так, чтоб было надежно и красиво. Материал дал князь со своей лесопилки. Доску-сороковку. Именно из нее мы и построили трибуны. Ну как, трибуны. Лавки в 5 ярусов. Со спинками даже. И выкрасили их в яркие цвета, разбив таким образом, на 4 сектора. Трибуны шли только с одной боковой стороны поля, и этого-то с избытком. Где столько зрителей взять? А напротив высилась небольшая башенка, на которой в 2 повернутых к полю, и к зрителям, окошках белели 2 здоровенных квадрата, с надписями 0-0, и с названиями команд над ними, Девы угол. В башне дежурит паренек, который будет вывешивать новые таблички по ходу игры. Да, такого Купер у себя в просвете точно не делал, а тут вон, зрителям нравится. И вот, волнительный момент, команды выходят на поле. К игре Василиса со своими девчонками сшила ребятам полноценную форму. Шорты, футболки с номерами и гетры. У князевских тоже форма наличествует. Девы одеты в желто-оранжевый цвет. Наша команда в светло-салатовый с розовыми. Ну не понимаю я, в чем отличие малинового от розового, вставками треугольной формы в нижнем правом углу. Тренер нашей команды и самый опытный игрок одновременно, Рон. Я только недавно узнал, откуда такое прозвище-то у него. Оказывается, это просто сокращение от Рональда. Он реально классно играет. И, в принципе, может сделать результат чуть ли не в одиночку. Вот только после ранения в легкое, хоть уже и времени много прошло, но надолго его пока все равно не хватает. Задыхается. В состав команды вошли все старшие ребята. Немец, Эльба, Шрам. Да и я тоже. Хотя не могу сказать, что я такой уж футболист. Скорее, наоборот, чуть ниже среднего уровня. Только что за счет возраста могу обыгрывать мелких. Единственный, кто кто из старших парней не попал в команду, это башка. Ну там совсем все печально. Уж на что я не футболист, но там. А основу команды составляли, как раз, мальчишки 11-12 лет. Тёмыч, Зуб, Мох, Рыжий, Горох, Клюв, Щепа, Винтик. Хмурый был нашим самым лучшим вратарем, но он раненый, потому на ворота поставили Гороха. Тот много хуже стоит. Ну а что ж делать, больше-то некому. На скамейке запасных, кроме Клюва и Щепы, сидели наши боевые девчонки. Белка, Юшка, Тетка. Белку с теткой специально на матч подменили в карауле бойцы учебного взвода Ярик и Егор. Ух, как они горды были своим взрослым делом. Казалось бы, почему в команде нет никого из новеньких, из бывших рабов? Народу уже прибавилось прилично, ведь там-то ребята постарше. Все так, вот только ребята там до сих пор зажаты. В футбол их играть между собой на свое поле выпускали, и эта игра, как терапия им, поистине незаменима. Ребята на глазах оживают. Вот только на настоящий матч они пока совсем не готовы. А на поле, между тем, капитаны обмениваются вымпелами, жмут друг другу руки, разыгрывают монеткой кому какая сторона на первый тайм. Команды занимают свои позиции. Трибуны постепенно разогреваются. Шум с трибун постоянно нарастает. Все наши болельщики, и болельщики дев тоже, кричат, свистят и улюлюкают. Я заметил даже пару транспарантов, растянутых нашими девчатами. Что-то типа угол, чемпион, или малиновка, вперед. Даже какую-то примитивную кричалку краем уха услышал. Совсем детскую, конечно. Малиновый угол, дев загонит в угол. Ну или что-то такое. А судья свистит, обозначая начало матча, и футбол начинается. Глава 43. Первый гол влетел в ворота дев уже на третьей минуте матча. Рон устроил его практически самостоятельно. Молоток обвел одну девчонку, накрутил финтов и обвел вторую, и мощно пробил в девятку. У вратаря дев просто не было шансов. Еще через 5 минут он же оформил дубль. После удачного навеса немцев в штрафную Рон сверхудачно сыграл головой и забил второй гол. Еще минут через 7-8 в ворота девчонок влетел третий мяч. Рон на пару с немцем вышли к ворота, и Рон не стал жадничать, выдав убойный пас напарнику, которому и оставалось только переправить мяч в ворота. 0-3. Уже на 16 минуте. Наша трибуна просто сходила с ума от радости и гордости. Орали, свистели, кто уж что мог. Казалось, победа уже у нас в кармане. Вот только Рон начал задыхаться. Он стал все реже ускоряться. Стал медленнее двигаться и перестал успевать в атаку. Все-таки он еще далеко не до конца оправился. Раны. А дозировать свои силы он не умел. Выдавал все сразу. Сколько есть. А девчонки-противники, наоборот, собрались. Стали строже играть в защите и, даже, пробовали атаковать. Минут 15 игра шла примерно на равных, хотя девчонки все оживали и оживали, по мере того, как Рон терял силы. И, наконец, на 33 и краткой минуте маятник качнулся в обратную сторону, и они таки сумели забить нам гол. И, надо признать, что гол был вполне заслуженный. Додавили девки. Молодцы, что еще сказать. 1-3. Сразу после этого Рон уселся на скамейку запасных. Его сменила Белка, и мы снова, вроде, и сумели выправить игру. Мы снова начали поддавливать. Правда, в голы это наше преимущество почему-то никак не превращалось. Девы жестко играли от обороны, а уже перед самым свистком на перерыв мы конкретно зевнули. Девы забили нам обидный и нелогичный мяч. Наше преимущество сократилось до минимума. 2-3. В перерыве успокоившийся Рон, а он только на поле забывал обо всем на свете и лез вперед на пролом, а на скамейке у него тут же просыпались и тренерские черты, разобрал пару ошибок и сделал пару замечаний, как стоило бы сыграть, и заменил Винтика, рассадившего себе коленку, на Щепу. Так что второй тайм мы начали более сдержанно, без азарта, строго и по схемам Рона, и это таки принесло свои плоды. Мы вновь начали давить, мяч не уходил с девичьей половины поля, удары по их воротам сыпались один за другим, но мяч, словно заколдованный, никак не шел в ворота. Вратарь у девчонок явно была на высоте, да и защитницы ее больше одну не оставляли, но, все равно, девчонки изо всех сил только лишь оборонялись, и, в конце концов, мяч таки все же нашел брешь в их оборонительных порядках и, после удара Ильбы, влетел в ворота. 2-4. После этого мы продолжали активно давить, но, то ли уже заранее поверили в свою победу, то ли еще что, но мы явно расслабились, и тут же поплатились за это, прозевав стремительную атаку по левому флангу. 3-4. Счет опять сократился до минимума. Тут уж Рон не выдержал и снова вышел на поле, отдышался же, заменив медлительного меня. И, буквально через несколько минут, пока еще не успел задохнуться, они на пару с Белкой организовали еще один гол девчонкам. 3-5. До конца матча Рона, конечно, не хватило, но и девы тоже выдохлись. Полтора часа бегания — это вам не шутки. Они как-то в раз замедлились, выдохлись, усталость, видимо, резко навалилась. У них пошли замены одна за другой, а наши бойцы, тренирующиеся чуть ли не сутками, смогли сохранить больше сил, повыносливее оказались. И, в финале игры, это все-таки вновь сказалось. Шрам, Белка и немец втроем организовали классическую атаку с раздергиванием защитников, и Белка, в итоге, поставила финальную точку в матче. 3-6. Наша победа. А сразу после окончания матча, я не уследил, Рон с совершенно серьезным выражением лица на своей мордашке, но с пляшущими бесенятами в глазах, подошел к капитанше Дев, с кислым видом стоявшей и разговаривавшей с подружкой. Подошел и, потянув через голову свою футболку, с самым невинным видом предложил обменяться футболками. Старая футбольная традиция, мол, такая. Девчонки переглянулись. Видимо, поняли друг друга без слов. Капитанша также потянула через голову свою футболку, а напарница взялась за ту, что Рон держал в своих руках. А тот растерялся и послушно отдал ее. Видать, не думал, что его шутка завершится столь радикально. А капитанша стянула таки свою футболку, заставив Рона натурально покраснеть. Ну, груди-то у девчонки в полном объеме еще не было, конечно, но намек на нее вполне ясный уже был. И, пока Рон потрясенно хлопал глазами, обе девчонки, и капитанша, и ее напарница, этими самыми футболками, капитанша своей, а напарница Рановой, словно ссаными тряпками хлестанули шутника по шее. Раз, другой. В общем, когда я обратил внимание на эту дурную ситуацию, девчонки гоняли его этими тряпками, словно нашкодившего кота, по всему полю. А тот, придя в себя, удирал от них, обхохатываясь от смеха и прося пощады. Я лишь кулаком ему погрозил и подошел к шаману, который и не думал сворачиваться, а азартно снимал эту дикую погоню на камеру. Собственно, он, помимо прямого эфира на радио, который он вел прямо с трибун, спасибо Маркони, помогавшему ему с организацией, еще и видео снимал, установив на треноге цифровую камеру. Ай да умелец, сворачивайся давай, как-то по-стариковски проворчал я, нечего похабень всякую снимать. Да ты что, не согласился со мной мальчишка, это же огонь, самая изюминка. Я все думал, чего не хватает, а вот оно, самый цимис. Я вечером монтаж сделаю, лишнее повырезаю, чтоб динамика не терялась, и из 2 часов минут 15-20 смонтирую. Ну а вот это вообще секунд на 15 останется, как девки Рона гоняют, типа развязка. Да зачем это все, я бы понял, если бы у нас телевидение было, тогда был бы смысл, а так-то, зачем, да как же, я, вот, ролик минут на 15 сделаю, и на выездах, когда с кинопередвижкой езжу, буду его перед фильмом показывать. Бешеная популярность будет, точно тебе говорю, отвечаю. Ну, не знаю, с сомнением протянул я, что-то мне не верится, что любительское видео будет больше интерес вызывать, чем профессиональные фильмы. Будет, убежденно заявляет шаман, я точно знаю, фильмы, что, их все видели, так или иначе, а вот это наши, точно тебе говорю, будет интерес. Как бы меня этот ролик дважды прокручивать не упрашивали, до сеанса и после. Ну, как знаешь, уступаю я. Тебе помощь какая-то нужна будет? Непростое дело, наверное, смонтировать-то, замялся мальчишка. Вообще-то да, только не сейчас, этот-то ролик я сам смонтирую. Все равно мне в этом никто не поможет. Времени, конечно, займет, но, не суть, тут-то я справлюсь. Может, Василису с рисунком каким попрошу помощь, да и все. Я про другое хотел попросить помощь. И, что же, слегка настораживаюсь я. Что он там опять придумал? Я хочу еще подобный ролик записать, минут на 15-20, чтоб не только про футбол было. И про что же? Да хоть про что. Можно про бал, что вечером будет. Можно про котлован, про купальную зону. Можно игру в прятки замутить в какой-нибудь заброшке. Вон, в том же Рыбково, в помещении школы или больнички. 10 человек прячутся, и у каждого с собой телефон, на которых они записывают, где и как они планируют прятаться. А потом гилищи водящие идет их искать, а с ним и оператор. Очень интересно может получиться. И чего ты от меня хочешь? Чтоб получился 15-минутный ролик, нужно иметь несколько часов видеоматериала, и, желательно, с разных камер. Недаром я вот тут их целых 5 поставил. Вон на трибуне одна и по 2 на каждые ворота. Одна сбоку, а вторая за воротами. Вот и буду сегодня просматривать и выбирать фрагменты. Ближе к делу. Я к тому, что для того, чтоб реально интересно получилось, нужно большой массив накопить. Если про купальню нашу снимать, это надо несколько дней подряд снимать. Редко же что-то интересное и запоминающееся происходит. Нужно накопить материал. А вот прятки, если с десятка камер разом, то можно и за один вечер все отснять. От меня-то что нужно? Я начал уже терять терпение, разрешение, и договориться с кмзовцами, чтоб нам школу или еще что на вечер уступили. И людей подобрать. Не все годятся же. Нужны те, кто камеры бояться не будет. А таких всегда немного. Понятно? Пробормотал я. Давай ты сначала вот этот ролик свой смонтируешь и попробуешь показывать. Вдруг никому не интересно будет? Вот если действительно народу понравится, тогда мы к этому разговору и вернемся. А пока давай все-таки сворачивайся. У нас еще бал впереди, ты не забыл? Ты же за него ответственный. Пока игроки после матча дружной толпой пошли на котлован окунуться, пот-то смыть надо, не баню же топить в самом деле, и без того жара, не продохнуть. Шаман торопливо подготавливал большой зал совушки, ставший нашим клубом. Собственно, сам регламент бала уже приелся и не вызывал того священного трепета, как в первый раз. Все-таки в третий раз уже его проводим. Но вот победное настроение, восторг и всеобщее ликование с лихвой перекрывали эту самую привычность. А вообще, это известная проблема. Так во всем. Хоть игру какую, самую лучшую возьми, хоть секс, хоть новый фильм или ресторан, да что угодно. Самый первый раз – восторг и ликование. Второй раз – то же самое, но куда в меньших масштабах. Острота новизны пропадает. Потом еще меньше и еще. И так, по нисходящей. Пока все в рутину не превратится. Так вот гениальность шамана в том, что он умудряется поддерживать интерес не просто на одном уровне, а увеличивать его раз от раза. Первый раз был дебют, ладно. Второй раз мы привнесли новинку, пригласили высоких гостей из Введенки и тем подогрели интерес. Как же, новые лица, бравые парни из личной охраны князя. И вот сейчас совмещается радость от победы на футбольном поле и запланированного бала. Нет, что не говорите, а шаман уникум. Понятно, что вначале была официальная часть с награждением всех отличившихся в цыганской войне. И тут я тоже подготовил нововведение, новую медаль участнику боевых действий. То есть, человек участвовал, но даже разу не выстрелил в сторону противника. Так сказать, рядом был, обеспечивал общую победу. Лайт-версия. Если сравнивать с воинскими званиями, принятыми у нас, то за отвагу, это ефрейтор, за боевые заслуги, рядовой, а участник боевых действий, кандидат в рядовые. Первыми эту медальки получили Башка, сам шаман и Вилка. Остальные все получили за боевые заслуги. И немец со всеми своими штурмовиками, и Эльба с девчонками, и Тёмыч со своими ребятами, и Леший. Короче, все, кроме Шрама. Вот он за самолично прирезанного им наблюдателя получил за отвагу. Единственный, на этот раз. И слава богу. Почему, слава богу? Да потому, что все прошло штатно и никому не пришлось совершать подвигов, достойных этой награды. Все было ровно и предсказуемо. И это хорошо. Значит, мы все правильно спланировали и выполнили. Недаром же говорят, что героизм рядовых – это исправление ошибок их командиров. Если все идет по плану, то и подвигов совершать нет нужды. Об этом же говорило то, что нашивку за ранение пришлось вручать всего одну, Хмурому. А еще, такое распределение повышало собственно престиж самой награды. Ведь после той, первой войны, у нас было целых 4 отваги на 9 боевых заслуг. Вроде, все ясно. За отвагу в 2 раза ценнее. А теперь было вручено аж 13 за боевые заслуги и только 1 за отвагу. И ценность отваги сразу увеличилась с 2 раз до 5. Вот так-то. Причем, 2 отваги не имел никто. Все кавалеры этой медали награждены по разу. Нет, у всех 5 по 2 медали на груди уже. И отвага, и заслуги. Но 2 отваги нет ни у кого. Показатель. Впрочем, кому что, вон тот же Башка своему участнику рад и страшно горд, а Маря просто сияет, получив таки свои заслуги, единственные, но для нее, видимо, невероятно важные, как признание того, что то бегство в войне с просветовскими мародерами ей таки простили, да и сами штрафники с неожиданной серьезностью воспринимают свои награды. Да что там штрафники, даже князь оценил, то ли его ребята позавидовали моим девчонкам, то ли еще что, но князь первым делом попытался сманить меня Русланчика. Правда, мягко и деликатно и, когда я возмущенно взбрыкнул, тут же уступил. Зато теперь у нас есть госзаказ на изготовление таких же медалей для князевских орлов. Вот так вот, я, конечно, планировал загрузить Русланчика изготовлением монет, необходимость единого денежного стандарта уже очевидна всем, но князь хорошо платит за свой заказ, так что пришлось отложить до лучших времен. А бал шел своим чередом, подчиняясь неслышному ритму шамана, дирижировавшего настроением участников весьма профессионально. Вот и теперь, после официальной части награждения он, объявив танцы, включал на редкость строгие и торжественные мелодии, но постепенно, почти незаметно слуху, меняя тональность. Все-таки это не совсем то, чего хотели бы детишки. Им бы подурачиться, побеситься. Тем, кто постарше, поприжиматься друг к другу в танце. А тут такой официоз. Да, конечно, греет душу гордость за свои заслуги, оцененные начальством, но детство-то все равно лезет из них. Впрочем, я это прекрасно понимаю и задерживаться, дольше необходимого, портя ребятам веселье своей постной рожей, не собирался. Однако и уйти по-тихому мне снова не дают. Меня вновь обступают мои офицеры, и снова заводят всю ту же пластинку. Почему я себя ничем не награждаю? Ведь, по идее, именно я сделал для нашей победы как бы не больше всех остальных, вместе взятых. У меня прям ощущение дежавю случилось. Те же лица, те же разговоры. Впрочем, прозвучала фраза, развеселившая меня. «Шиша, да ты же один целого взвода стоишь, а то и роты». Со всей серьезностью, явно не догадываясь, что буквально дословно цитирует «белое солнце пустыни», заявляет Тёмыч. «Ну еще бы, они такую древность не смотрят. Ну и, даже, если и смотрели, то на цитаты не растаскивают. Этим только наше поколение занимается. Это точно, с суховскими интонациями подтверждаю я. Не, не поняли. Блин, да чего же порой тяжело с этими детишками общаться. Они хорошие, умные, начитанные, но они другие. Они не понимают моих шуток, не видели моих любимых кино, не знают самых известных анекдотов. Нет, порой, конечно, бывает прикольно сказать какую-нибудь избитую банальность, а на тебя смотрит как на мудреца, открывающего им глаза, буквально раскрыв рты слушают. Или рассказать историю, древнюю как дерьмо мамонта, а они ее опять же впервые слышат, и только глазами хлопают. Легко быть умным и начитанным, когда твой багаж знаний в разы превышает их скромные багажи. В общем, я отказываюсь по сотому разу выслушивать их уговоры про наградить себя любимого, и сбегаю в свой кабинет, ибо мне все-таки есть над чем подумать. Вы еще не знаете, а ведь князь готовит экспедицию, ну, или глубокую разведку, как хотите называйте, на север, в Тюмени, даже, еще дальше, на месторождение нефти и газа. Благо Тюмень самый близкий к нам город, да тут и 200 километров не будет. Топливо нужно как воздух, без него ничего само по себе делаться не будет. Мы, конечно, переделываем генераторы на дрова, ставя пиролизные котлы, но это все не то. Вон, князь ТЭЦ-2 захватил, а там новейшие оборудования и мощности, для наших нужд, запредельные просто. Но ведь там все на газу, все, это ж сколько его нужно-то, чтоб все заработало, вот то-то и оно. Вот князь и готовит экспедицию. Цель проста – разведать, что там творится вокруг месторождений, и, в зависимости от обстановки, и поступать. Если там пусто, то занять их, поставить там свой фортпост. Если там слабый, но враждебный нам анклав сидит, то выбить его к чертям и, опять-таки, забрать себе. Если слабый, но адекватно вменяемый анклав, поддержать его силой и ресурсами, в обмен на топливо, разумеется. Если анклав сильный и враждебный, искать союзников в округе, чтоб совместными усилиями свалить неадекватов и посадить хотя бы минимально вменяемых, с которыми можно будет вести дела. Если сильный и адекватный анклав, то наладить контакты, начать торговать, продовольствие, в обмен за топливо. Все-таки с сельхозугодьями в Тюмени не так все радужно, как в Кургане. Короче, решать нужно прямо на месте. И... потому, возглавлять экспедицию должен был самый разумный и доверенный человек князя. то есть лично Серый, собственной персоной. Впрочем, и без Серого в экспедицию князь отбирал лучших из лучших, весь цвет своего анклава. Одно только перечисление имен чего стоит: Серый, глава экспедиции, Маркони, связь, Мамон, разведка, Миша Март и Джеймс Бонд, полевые агенты, Кисель, корень, Бирюк, силовая поддержка, Тыртыр, техническое оснащение. И это только те, кого я знаю, а были и малознакомые мне. Одно ясно, князь настроен сверхсерьезно и возлагает на эту разведку большие надежды. И, даже, больше, князь намекнул мне, что в состав экспедиции намеренно берет по паре человек от севера и старика. От Паши севера идут уже знакомые мне Медведь и Хруст. Командиры подразделения идут простыми бойцами, тоже о чем-то договорит, не так ли? А от старика пара научников, Бер и Профи. Князь сказал, что так будет политически вернее, да и представительность нашей группы возрастает в разы. Одно дело, личная инициатива некого князя, и совсем другое, посольство Союза анклавов Кургана. Даже звучит и то по-другому. Вот и мне князь предложил дать пару человек. Я не мог не оценить его изящного маневра. Он, в последнее время, действительно мне благоволит и, буквально, за уши втягивает на уровень севера старика. Вот только теперь мне головная боль на всю неделю обеспечена. А кого мне послать-то? А Быкова не получится. Князь не поймет. Отправлять нужно действительно лучших. Вон князь никого для этой экспедиции не пожалел. А чем я могу его усилить? Кого ему дать-то? Кого? Глава 44. Минула неделя с памятного футбольного матча. Закончился июнь. Время для размышлений закончилось. Все. Мы провожаем своих героев. Так провожали, наверное, только настоящие экспедиции в начале советской власти. Челюскинцы, папановцы. Также, наверное, провожали бы космонавтов, отправляющихся покорять Марс или Юпитер. Казалось бы, что такое 190 километров для необъятной России? Тьфу, а не расстояние. Но после беды вся логистика мгновенно схлопнулась. И все варятся на крошечных пятачках Земли, не удаляясь от своей базы дальше, чем на десяток другой километров. Тем эпичнее и грандиознее рывок князя через половину страны, тогда, в самом еще начале. Сейчас никаких спонтанных решений, экспедицию готовили мало не месяц. У князя один проект грандиознее другого, то война с восточным триумвиратом, то выдавливание цыган, то вот экспедиция. Это не озвучиваю не менее грандиозно проведенную им посевную. Масштабы. А масштабность этой экспедиции можно оценить по представительству провожающих. Кроме самого князя тут присутствовали и старик, и север, я их, кстати, впервые лично видел, а также мельник Сыковки, тот самый, неведомый мне ранее, чабан с Сычева и редис со станции Введенская. Введенок было две, село, где рулил князь, и вот эта станция железнодорожная с таким же названием, расположенной рядышком, конечно, но и не одно и то же. Причем, я слышал, у князя вечные напряги с этим самым редисом. Крутит он чего-то, вот, вроде, и под князя прогнулся, согласился считать себя частью княжества, а сам все со стрелком в энергетиках о чем-то договаривается. Мутный тип. Причем, если я, старик и север приглашены как полноправные компаньоны и участники экспедиции, то мельник, чабан и редис просто почетные гости, и, не более того, все материальное обеспечение берет на себя именно князь. Вон одной только техники подготовлено 7 единиц на 20 членов экспедиции. Все машины подобраны с умом. 1. Бронетранспортер – единственная броня князя. Его главная ударная сила. Бмпшки старика – это бмпшки старика. Он тоже не особо спешит ими делиться, хотя в экспедицию и предлагал выделить одну. Но тут уже князь сам не захотел. После того, как во время войны старик пожег весь свой невеликий запас 30 мм снарядов к их пушкам, боевой потенциал БМП резко снизился, а горючки они жрут в разы больше, чем тот же БТР, так что князь отказался. 2. УАЗ, буханка, машина связи Маркони. 3. Какой-то мордастый грузовик, американский, что ли, не разбираюсь я в них. Длинномер, фура, готовый склад всего того, что может понадобиться в походе. 4. КамАЗ, грузовик, короткий. Там в кузове среди мешков с песком притаился второй сюрприз по огневой мощи отряда. Установка ЗУ-23-2. Ее, конечно, можно было катить за КамАЗом на собственных колесах, но было принято решение установить ее в кузове КамАЗа в боевом положении и прикрыть тентом до поры до времени. 5. Автомобиль Mercedes Sprinter. Дом на колесах, со встроенной кухней, холодильником, плитой, телевизором, раздвижными спальными местами и прочими радостями в дальнем походе. 6. Урал с Кунгом. Еще один готовый дом на колесах, не такой комфортабельный, как Мерседес, но по функционалу почти ничем ему не уступает. 7. Еще один КамАЗ, автоцистерна, везет готовый запас топлива. Если на месте разжиться топливом не удастся, то его запасов все равно с избытком хватит, чтоб добраться чуть ли не до Ямала. А вот, собственно, и сами герои выходят к своему транспорту. Наши покорители космоса. 20 человек, как уже говорилось, все уникальные и неповторимые. Каждый в чем-то уникален. 1. Сергей Молчанов, 18 лет, серый, начальник экспедиции, всемогущий глава СБ анклава и правая рука князя. 2. Максим Киселев, 19 лет, кисель, командир боевой ячейки экспедиции, начальник всех вооруженных сил Альянса, второй из сослуживцев князя по армии. 3. Игорь Марков, 15 лет, Маркони, радист, главный связист анклава, тоже едет, оставив все свое хозяйство на своего ученика, Сазана. 4. Михаил Мартынов, 14 лет, Миша Март, разведчик, на первый взгляд пустомеля, балагур и бабник, но, на самом деле, лучший полевой агент Серова, так что он разведчик в смысле шпион, а не тот, что в лесу с автоматом. Все-таки главная задача экспедиции, именно разузнать, как там обстоят дела, а это значит, нужно разговаривать с местными, так что тут шпионы Серова самые востребованные. 5. Мария Харитонова, 12 лет, Мата Хари, разведчик, еще один полевой агент, шпион, то бишь, в самом начале работала по западному направлению от Введенки, вон у Чебана как раз отметилась, Сычева, логовушка. 6. Евгений Бондаренко, 10 лет, Джеймс Бонд, разведчик, самый младший участник экспедиции и мой старый знакомый, это он еще тогда, в самом начале, собирал данные об моем и соседних анклавах. 7. Дмитрий Мамонов, 14 лет, Мамон, разведчик, командир разведчиков, а вот тут разведчик самый настоящий, не шпион, а именно разведка, ориентирование в лесу, засады, скрытое наблюдение и т.д. 8. Захар Коренев, 17 лет, Корень, боец, командир ПТРА и его пулеметчик по совместительству, он с механиком-водителем вдвоем и составляют экипаж БТРа. 9. Кирилл Михеев, 13 лет, Мех, боец, напарник Корня и водитель ПТРА. 10. Эдуард Грибов, 15 лет, Гриб, боец, один из спецназеров Киселя. 11. Вадим Кузин, 16 лет, Длинный, боец, старый знакомец, бывший командир охранников заправки, единственный, кто исправился и из штрафбата перевелся в линейное, даже элитное, подразделение, пусть и рядовым бойцом, сейчас тоже один из спецназеров Киселя. 12. Марк Бирюков, 14 лет, Бирюк, боец, еще один старый знакомец, именно он с крупнокалиберным пулеметом стоял на блокпосту у кольца, прикрывая нам фланг во время просветовской войны, вот и сейчас он командует расчетом ЗУшки. 13. Глеб Ершов, 12 лет, Карась, боец, напарник Бирюка в расчете ЗУшки, по штату в расчете положено 5 человек, они же справляются вдвоем, где ж народу на такие штаты набрать-то. 14. Эмма Воронова, 15 лет, Ворона, медик, до появления Любови Петровны, нашего главного трофея цыган, была главным медиком у князя. Понятно, что так же, как и моя малинка, самоучка, но, имея обширную практику, трудно не набраться опыта, а практики у нее было раз в 10 побольше, чем у наших девчонок, так что и опыта соответственно. 15. Иван Медведь, 16 лет, Медведь, боец, Медведь оказалось не прозвище, а фамилия, вот прямо так, без передергиваний, фамилия и все, не ожидал, ну с такой фамилией прозвища не нужно. Капитан Паши Севера, командир одного из отрядов, пошел в экспедицию простым бойцом. 16. Егор Хрусталев, 15 лет, Хруст, боец, лейтенант Паши Севера и заместитель Медведя. 17. Лев Пенис, 13 лет, профи, умный, научник начитанный, слегка рассеянный еврейский мальчик из команды научников старика. Прозвище профи произошло не от профессионала, как можно подумать, а уменьшительное, от уважительного профессор. Мальчик действительно был сыном какого-то профессора, да и сам весьма эрудирован. 18. Матвей Коновалов, 14 лет, Бер, еще один эрудит от старика. Прозвище Бер получил не от древнего названия медведей, а как аббревиатура от Бер, большая российская энциклопедия. Понятно, что получил его именно за свои энциклопедические знания. 19. Алексей Томин, 12 лет, леший, разведчик. Да-да, наш леший тоже едет в Тюмень. Вариантов было много, и вот остановились на нем, на лешем. Отдавать его было жалко, но что делать, идут лучшие. А леший действительно был лучшим, как в снайперской стрельбе, ну только Кирза тут с ним могла посоперничать, так и в ориентировании в лесу. В лесу он вообще чувствовал себя как дома, чего нельзя было сказать о городе. А так как сейчас сталкеры-разведчики осваивали в основном отбитое Рябково, то и таланты лешего оказывались, вроде как, не удел. А вот в экспедиции у него есть шанс проявить себя по полной. Подчинялся леший напрямую Мамону, по сути, он его единственный непосредственный подчиненный получался. Своего вепря леший оставил в анклаве, так как князь выдал ему СВД, на которую тот только что не молился. Вот и сейчас, сам не замечая этого, автоматически нежно поглаживает ложе винтовки. Да он просто влюблен в нее. 20. Полина Иванова, 13 лет, пышка, повар. Вот кого-кого, а нашу пышку я отпускать не хотел, категорически. Специалистов такого уровня у меня по пальцам одной руки пересчитать можно. Но, с другой стороны, не взаперти же ее держать, а в поход этот она сама вызвалась. Что-то у нее там с Мамоном складывается. Первая любовь и все такое. Романтик, и отговорить ее у нас не получилось. Хотя кто только не пробовал. Говорит, я вам работу столовой наладила, а с текучкой, с простыми вопросами и черема справиться. Не пропадете тут без меня, а в экспедиции тоже готовить всем надо. Не будут же они сухпай там все жрать все время. В общем, не запирать же ее было. Уступили. Провожая наших героев, все говорили много красивых и торжественных слов. Князь, старик, мельник, я отказался. У меня опять кривилась морда, словно я сожрал ведро лимонов. И не то, чтобы мне было наплевать на успех экспедиции или ее участников. Отнюдь. Наоборот, все от меня зависящее я готов сделать, чтоб они достигли успеха. Но вот этот официальный тон вызывал у меня изжогу. Ну не переношу я излишнего пафоса. Слова есть слова. Нужно делом доказывать, а не словами. А потом прощание. Было много слез и живых цветов. Девчонки, понятно, постарались. Пионы, дельфиниумы, даже маки и музыка. Живого оркестра не было даже у князя, хотя играющие на музыкальных инструментах находились. Правда, не так часто, как мне думалось раньше. Ну, в том плане, что я считал, типа, нынешнее поколение только и знает, что танцы, музыка да скейтборды, самокаты. А нет, даже таких специалистов было раз-два и обчелся. Но Сазан нашел где-то цифровую версию прощания славянки и врубил ее через динамики. Получилось довольно торжественно. Потом экспедиция погрузилась на машины и тронулась. Правда, из Введенки выезжало не 7 машин, а не меньше 2 десятков. Провожали на чем только могли. И, когда проезжали мои земли, их также выходили встречать чуть ли не всем анклавом. Столпились на обочине трассы возле столовой, и пара машин присоединилась к кавалькаде провожающих. Вот прошли блокпост у кольца. Ребята Тёмыча, дежурившие там, молча отдавали честь проезжавшим машинам, с самым серьезным выражением лиц на своих детских мордашках. Вот они-то воспринимают всю эту торжественность абсолютно серьезно. А мы едем дальше. Вот проскочили поворот на Рябково. Вот опять же несколько кафешек на трассе в лесу. Как говорят знающие люди, там чуть дальше главный городской пляж города на Голубых озерах. На Бабьих песках в самом городе горожанам, конечно, куда ближе, но и Тобол куда грязней, чем Голубые, да и вообще, Голубые озера, круче. Вот выскочили из леса и справа пошло старое, уже неактивное, городское кладбище, а слева показались дома Большого Чаусова. Именно на этот случай князь и собрал такую большую кучу сопровождающих. Если экспедиция будет успешной и по трассе из Тюмени потянутся караваны с топливом, то проблему с Восточным Союзом придется решать кардинально. Ну не дело это, когда жизненно важная артерия проходит фактически по территории противника. Проскочив больше Чаусова, мы еще километров 30 сопровождаем машины экспедиции. Проезжаем лесок, мостик через речку и все дружно останавливаемся, немного не доезжая деревушки Редькина. Снова выходим, опять прощание. На лицах уезжающих видно даже нетерпение. Типа ну сколько можно то, они уже там. Мысленно, они уже в Тюмени, строят планы и прикидывают как поступать. А тут мы со своими прощаниями. Я их понимаю. К Князь действительно подобрал лучших из лучших. Они все люди дела, и они рвутся к этому самому делу. Но я могу понять и князя. Отправив в эту экспедицию весь цвет своего анклава, он, по большому счету, все поставил на кон. Если их ждет успех, то и наш Северный Альянс получает такой козырь в дальнейшем развитии, что все остальные группировки города, пусть хоть усрутся, уже ничего сделать не смогут. В городе появится явный и неоспоримый лидер. Но если вот этот вот цвет нации впустую сгинет там в Тюмени, то более Альянсу князя от такой раны уже не оправится. Слишком, слишком безрассудно он поступает, отправляя в полнейшую неизвестность своих лучших людей. Кто заменит, например, Серова, или Киселя, или Маркони, они незаменимы. Так что князь действительно идет ва-банк, или все или ничего, не знаю, возможно он и прав. Я бы, на его месте, так не рисковал. Но кто сказал, что прав именно я? Поживем, увидим. Одно я знаю точно, если эта экспедиция провалится, то, рано или поздно, мы все провалимся в средневековье. Даже на уровне 19 века нам не удержаться. Откат будет жесточайший. А вот если все получится, то, глядишь, что-то из достижений цивилизации удастся отстоять. Так что неважно, что я думаю, какие опасения испытываю. Это, действительно, важнейшие события после начала беды. Это как монетка, которую подбросили в воздух. Что пришить? Быть цивилизацией на Земле, или не быть? Пока она еще кружится в воздухе, пуская солнечных зайчиков, но вскоре достигнет своей верхней точки и полетит обратно. А вот когда приземлится, тогда все и будет ясно. А пока, пока мы можем только помолиться за успех отъезжающих героев. Удачи вам, пацаны. Возвращайтесь с победой. Конец третьей книги.